Глава 16. Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединилось человек 40 казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно, кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Это был отпетый народ, и Фомин, глядя на них, презрительно говорил Григорию: «Ну, Мелехов, наплав пошел к нам, а не люди. Висельники как на подбор». В глубине души Фомин все еще считал себя борцом за трудовой народ, и хотя не так часто, как прежде, он говорил: «Мы освободители казачества». Глупейшие надежды упорно не покидали его. Он снова стал сквозь пальцы смотреть на грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это неизбежное зло, с которым необходимо мириться, что со временем он избавится от грабителей, и что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих частей, а не атаманом крохотной банды. Но Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминцев разбойничками и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, никто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры. — Я идейный борец против советской власти, — багровея от гнева кричал Фомин, — а ты меня обзываешь черт-те по-каковски. Понимаешь ты, этот дурак, что я сражаюсь за идею? — Ты мне голову не морочь, — возражал Чумаков. — Ты мне не наводи тень на плетень. Я тебе не мальчик, тоже нашелся идейный. Самый натуральный разбойник ты, и больше ничего. И чего ты этого слова боишься, никак не пойму. — Почему ты так меня срамишь? Почему в рот тебе погибель? Я против власти восстал и дерусь с ней оружием. Какой же я разбойник? — А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники, они завсегда супротив власти. Спокон веков так. Какая бы она, советская власть, ни была, а она власть. С 17-го года держится, и кто супротив нее выступает, это и есть разбойный человек. Пустая твоя голова, а генерал Краснов или Деникин тоже разбойники были. А то кто же? Только при эполетах. Да ведь эполеты — дело маленькое, и мы с тобой можем их навесить. Фомин стучал кулаком, плевался и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно. В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, втянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотни верст в день. У некоторых имелось по две лошади. Одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, на легках, сбоку всадника. При нужде, пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около 200 верст в сутки. Фомин как-то сказал Григорию: «Ежели б у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли. Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней. Они стесняются это делать, а нам все дозволено. Надо обзаводиться каждому лишнюю лошадью, и нас сроду тогда не угоняют. Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары, как ходили в набеги, каждый одвуконь, а то и трехконным идет. Кто ж таких пристигнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится». Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него,

пенистые заиди. По медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни. Он облизывал нечистые губы и шепеляво косноязычно говорил: «Все понял, родненький, все. Так и сделаю. Поставлю на коленочки раба Божьего и шеечку ему перережу, как есть перережу. И штаны вам не дали, и рубаху, и спаги. Вот только пальта у меня нет. Вы б мне пальтишечку справили, а я вам угожу. Изо всех силов постараюсь. Убьешь какого-нибудь комиссара, вот тебе и пальто. А за раз рассказал бы, как тебя в прошлом году женили», — предложил один из казаков. В глазах юродивого, расширившихся и одетых мутной наволочью, мелькнул животный страх. Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. «И вот с такими людьми связал я свою судьбу», — подумал он, охваченный тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь. Он прилег возле коновизи, стараясь не слушать выкриков юродивого и грохочущего хохота казаков. «Завтра же уеду, пора», — решил он, посматривая на своих сытых, поправившихся лошадей. Он готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще 2 недели назад. Вовремя поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе, всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных, особенно тавричанский серый в яблоках конь. Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце, как кавказское черненое серебро. На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порожках амбара, почтительно спросил: — «Коса есть у вас, бабушка?» — «Где-то была, только чума ее знает, где она. А на что тебе? Хотел в вашей ливаде зеленки лошадям скосить. Можно?» Старуха подумала, потом сказала: — «И когда уж вы с нашей шеи слезете? То вам дай, это подай. Одни приедут, зерна требуют, другие приедут, тоже тянут и волокут все, что глазом накинут. Не дам я тебе косы. Как хочешь, а не дам. Что ж тебе травы жалко, божья старушка? А трава она что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить? Мало в степи травы. Вот поезжай туда, соколик, в степи ее много». Григорий с досадой сказал: — «Ты, бабушка, лучше дай косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется. А то, ежели пустим туда лошадей, все потравим». Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась. — «Ступай, сам возьми. Она никак под сараем висит». Григорий разыскал под навесом сарая старенькую порванную косу, и когда проходил мимо старухи, отчетливо слышал, как та проговорила: — «Погибели на вас, проклятых, нету». К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают», — думал он, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов. «На черта мы им нужны! Никому мы не нужны! Всем мешаем мирно жить и работать! Надо кончать с этим! Хватит!» Занятый своими мыслями, он стоял около лошадей, смотрел, как жадно хватают они черными бархатистыми губами пучки нежной молодой травы. Из задумчивости его вывел юношеский ломающийся босок. — Да чего конь расхорош? Чисто лебедь! Григорий глянул в сторону говорившего. Молодой, недавно вступивший в банду казачишка Алексеевской станицы, смотрел на серого коня, восхищенно покачивая головой. Не сводя очарованных глаз с коня, он несколько раз обошел вокруг него, пощелкал языком. — Твой, что ли? — А те чего? — неласково ответил Григорий. — Давай меняться. У меня гнедой, чистых донских кровей,